Глава восьмая. На самом деле идею предложил Фабрини, но Кук ее поддержал. Крайчик сказал, что они играют с огнем, а Минхаус сравнил их предприятие со спуском в могилу. Саксу идея показалась забавной. Он сказал, что если его развяжут, даже позволит Фабрини позабавиться со своей сестрой. Впятером они поднялись на борт циклопа, добрались до палубной рубки и спустились в каюты или кубрики, как их называл Сакс, простые, спартанские и практичные жилища. Выбрав две каюты, мужчины принялись за уборку, стали вытирать пыль и открывать иллюминаторы, чтобы немного проветрить помещение. Матрасы и подушки были покрыты плесенью и местами прогнили, поэтому их вытаскивали в коридор и складывали в кучу. Через некоторое время каюты стали походить на вполне пригодные жилые помещения. Кук и Фабрини пока даже не думали развязывать Сакса, хотя понимали, что рано или поздно придется это сделать. «Я окажу вам услугу», — усмехнулся Сакс. Он ткнул большим пальцем в сторону Крайчика. «Выбираю психа, а вы, девчата, можете вдоволь наслаждаться друг другом». Фабрини бросил на него полный злости взгляд. «Снова за старое, Сакс!» Лицо Сакса расплылось в широкой, полной тайной радости ухмылки. По глазам было видно, что у него на уме. Незаконченное дело между ним и Фабрини. И когда снова придет время танцев, места будет больше, чем в тесной шлюпке. Минхаус, слегка порозовевший после того, как они, наконец, выбрались из воды, сказал: «Я буду спать с ними. Проблем не будет». Его слова прозвучали зловеще. «Не надо нам никаких проблем». Сакс попытался обратить все в шутку. «Со мной их точно не будет. А вот за Крайчиком нужен глаз да глаз». «Нет», — сказал Кук. «Крайчик, похоже, взял себя в руки». «Более-менее», — отозвался матрос. Губительная атмосфера корабля никому не понравилась, но все сошлись в одном. Здесь лучше, чем в спасательной шлюпке. По крайней мере, они могли вытянуть ноги, не доставляя друг другу хлопот, и в случае нападения было куда отступить и где принять бой. Позднее, когда мужчины перекусили крекерами и сыром, запив их теплой водой, а Кук раздал всем глюкозные таблетки, как было сказано в руководстве по выживанию, Фабрини и Кук сели у себя в каюте и разговорились. Даже с открытым иллюминатором воздух по-прежнему был сырым и липким, не холодным, а каким-то тяжелым, спертым. «Не хочу, чтобы другие знали о том журнале», — заявил Кук. Сакс поднялся на палубу, а Крайчик отправился на поиски чего-то важного, но не сказал, чего именно. «Пользы от этого не будет», — Фабрини усмехнулся. «Думаешь, Сакса что-либо беспокоит? Черт-то с два!» Не парясь, поднялся на борт корабля-призрака, лишь бы не мешали плести заговоры и интриги. Что он, наверное, сейчас и делает. В этом они не сомневались. В жизни нужно быть готовым к разным неприятностям. И Сакс, будучи подлым и коварным ублюдком, был как раз из их числа. Но представлял ли он реальную угрозу? После того, что они натерпелись от Сакса в шлюпке, хотя он утверждал, что это было временное помешательство, невроз, прошедший естественным образом, никто ни в чем не был уверен. Фабрини это не нравилось, но Кук объяснил, что Сакс вряд ли причинит им вред, потому что панически боится остаться один. Похоже, Крайчик постепенно возвращается в реальность. Я не хочу травмировать его записями в журнале. Возможно, это полная чушь, хотя я почему-то в этом сомневаюсь. Фабрини кивнул. И все-таки, что ты об этом думаешь? Обо всем том дерьме, которое описывал Форбс? Думаешь, это чистая правда? Да, думаю, что правда. Теперь Кук был лидером. Эта роль его пока совсем не вдохновляла, и он сомневался, что признавать свою веру в безумные слова из старого судового журнала — хорошая идея. Любое руководство для начинающих лидеров учит, что нужно заботиться о моральном состоянии людей, но и лгать Кук считал неприемлемым, особенно Фабрини, который читал журнал и был рядом, когда Кука коснулся дух умершего Форбса или то, чем он стал, отпечаток, отражение. «И что нам делать?» — спокойно спросил Фабрини. «Если б я только знал». Кук, сев на койку, не отрывал взгляда от своих коленей. «Думаю, мы должны признать, что застряли в страшном месте, и здесь происходят страшные вещи». «Боже, а как же моральное состояние?» «Я размышлял над тем, что Форбс рассказывал про тот другой корабль», — сказал Фабрини. «И думаю, что здесь таких должно быть много. Ты же слышал все то дерьмо про треугольник дьявола. Даже если половина истории правда, здесь должно быть настоящее кладбище кораблей». «И самолетов». «Именно. Может, после того, как приведем мозги в порядок, продолжим осмотр? Кто знает, что еще тут можно найти?» «Нет», — подумал Кук, — «ты просто не понимаешь, что здесь можно найти или что может найти тебя». Тем не менее, в предложении Фабрини было здравое зерно. Циклоп являлся одним из сотен или тысяч узников треугольника дьявола. Корабли и самолеты исчезали в этой мертвой зоне с незапамятных времен, и Мара Кордой, несомненно, была не последней. Возможно, где-то рядом находятся другие суда, и пусть даже на них нет людей, но, возможно, есть еда и вода, или чем, черт не шутит, моторные лодки, топливо, оружие и тому подобное. Мне нравится ход твоих мыслей, Фабрини. Если рядом есть другие корабли, мы сможем найти кое-какие припасы. У нас все получится. Больше всего Куку нравилась даже не жажда исследования, проснувшаяся в Фабрини, а его неожиданно проявившийся позитивный настрой. Кук понимал, что до этого Фабрини был сильно напуган. А кто из них не боялся и не боится до сих пор? Но переборол страх и был полон решимости, что пришлось как нельзя кстати, потому что в этом месте собственный разум мог уничтожить тебя так же быстро, как и затаившееся в тумане нечто. Фабрини спросил, выждав пару секунд. «Почему бы тебе просто не рассказать, что у тебя на уме, Кук? Я к тому, что мне-то это уже не навредит». «А кто сказал, что у меня что-то на уме?» «Никто». Кук кивнул. «Ладно. Все это, конечно, хреново, но небольшие преимущества у нас есть». Он встал, подошел к иллюминатору и, выглянув наружу, окинул взглядом туман и плывущие мимо водоросли. «Ты же читал, что написал Форбс, про белое желе в мертвых телах и в других местах?» «Что он там писал?» «Оно испускало странное свечение». Доктор обжег руки, прикоснувшись к нему, и ожоги на трупах напоминали те, что остаются от радия. «Понимаешь, к чему я клоню?» Фабрини покачал головой. «Кук, я бросил школу в 10 классе. Растолкуй как следует». Губы Кука растянулись в ухмылке, но всего на мгновение. «Радиация? Вот дерьмо!» «Да. И ожоги, и то недомогание, которое испытывал экипаж после прогулки по Корсунду, все это похоже на радиационное облучение, верно? Лучевая болезнь. В 1918-м Форбс ничего не знал о радиации, а доктор Аспер, если и знал, то совсем немного. Но все сходится, не так ли?» Фабрини побледнел. То, о чем писал Форбс, что убило, по его мнению, экипаж Корсунда, а потом и его людей. Черт! Думаешь, корабль заражен? Мы, наверное, уже светимся в темноте. Если мы подверглись воздействию радиации, то уже слишком поздно. Возможно, мы облучены, но не забывай, я просто размышляю только и всего. К тому же радиационное заражение не всегда держится так же долго, как после взрыва бомбы. Я читал, что большая часть радиоактивного материала имеет период полураспада, который длится несколько дней или недель, что-то в этом роде. Так что, думаю, спустя почти 90 лет нам ничего не грозит. Пока тварь не вернется. Да. Кук знал, что ходит по тонкому льду, но что-то ему подсказывало, что испускать радиацию для этого существа так же естественно, как для людей выдыхать углекислый газ. Возможно, это вообще была не радиоактивность в их понимании, а нечто другое, очень на нее похожее. «Если это нечто придет за нами, — сказал Фабрини, — я хочу, чтобы оно быстрее изжарило нам мозги. Пусть подавится. А если оно все еще здесь?» Фабрини покачал головой. «О, оно определенно здесь. Может, Крайчик и сумасшедший, но это не значит, что он не прав».